Глава 42. Билл ждал на крыльце и сбежал по ступенькам прямо к машине. «Чёрт возьми», — сказал он, когда я вышел. «Ну и видок у тебя. Это серьёзно?» «Нет. Но я бы не хотел, чтобы такое повторилось». Внутри было тепло. Играла музыка. Он провёл меня на кухню. Налил большую чашку кофе, стоявшего наготове кофейника. Протянул мне. Он увидел, что руки у меня дрожат, и спросил, не добавить ли чего-нибудь в кофе. Я покачал головой. «У тебя вообще как с этим делом?» «Могу выпить пивка, не волнуйся, не так, как прежде». Мы поняли друг друга. В армии дня не проходило, чтобы большинство из нас не встречало утро без косячка или нескольких бутылок пива, а Билл отличался больше других. «Дела минувших дней», — сказал я. «Молодая кровь». «Я в порядке, папочка». Я заглянул ему в глаза и увидел, что он говорит правду. Я быстро рассказал ему всё, что мне известно. Что кто-то убил Элен и пытался списать это на меня. Не исключено, что попытка ещё увенчается успехом, поскольку тело предположительно остаётся в моём номере. Что кто-то, может быть, тот же человек, а может нет, похитил мою бывшую жену и удерживал в нашем старом доме, пока не захватил и не доставил туда же меня. Что их куда-то увезли, когда я сбежал. И что Кэрол знала обо мне и Дженни. «Так-так», — пробормотал он. «Могла бы сказать мне». «Кэрол вообще много наговорила», — добавил я. «Ну да, она какое-то время провела в заперти в тёмном доме, и это похоже на бред, но...» Она заявила... Я даже не знал, как это сказать. «Что?» «Будто сделала что-то с Дженни». «Что сделала?» «Я не...» «Слушай, это её слова». «Я не знаю, есть ли в них смысл». Кэрол сказала, что напустила на Дженни какую-то печаль. Полчаса спустя этот тип, у которого я позаимствовал внедорожник, использовал то же слово. А насколько мне известно, он никогда не встречался с Кэрол. Она сказала, что эта самая печаль пошла как-то наперекосяк, и поэтому умер Скотт. Билл смотрел в пол, пожевывая губу. «Это что-то вроде сглаза?» «Я понимаю». Звучит нелепо. «И кто, по словам Кэрол, это сделал?» «Брук Робертсон. Билл, если тебе что-то известно, сейчас самое время признаться». «Неизвестно», — тихо ответил он. «Ничего конкретного. Дело в том, что я местный, но не совсем. Мои родители переехали сюда в 60-е, а когда я был мальчишкой, мы жили в Якиме. Несколько лет я проучился с Робертсонами в одной школе, я тебе говорил. Но потом я перевёлся, а в 18 убрался к чёртовой матери в армию. Я ничего не знал о них до возвращения, да и потом отношений не поддерживал, потому что большую часть времени проводил в Якиме, работал как проклятый. Но...» — он пожал плечами. «Я слышал всякое. Ну, сам знаешь, как это бывает». «Да, я знал. Обрывки, слухи, слова, не имеющие прямого отношения к делу. Их произносят, чтобы снять с себя вину». Или дезинформировать собеседника, или просто занять время. И всё это оседает, как пыль, в закоулках памяти. И что ты слышал? Что есть господа, к которым можно обратиться с проблемой. Что всё решаемо, если получить власть над людьми. Я не воспринимал это всерьёз. Ты же знаешь, маленькие городки. Это всё равно, что всю жизнь учиться в школе. Люди несут чушь. Ходят по одним и тем же коридорам, пользуются одними и теми же раздевалками в бассейне, сидят в кофейнях. На пустом месте придумывают жуткие истории. Я не уверен, что это выдумки. Ты сам говорил, люди давно шепчутся об рук. «Да», — согласился он. «Я сегодня обсуждал это с Дженни». «Да?» «После твоего ухода я подумал, чёрт, да позвони ей, узнай, как она». Мы заговорили о Робертсонах. Я сказал, что у Элен проблемы. Они с Дженни были знакомы немного, как выяснилось. Но мы так не вдавались в подробности. Правда, у меня сложилось впечатление, что за этой историей между Брук и учителем кроется кое-что большее. Меня мало интересовали душевные раны Брук, и я внезапно вспомнил о других делах. «Мне нужно позвонить». «Бога ради», — сказал он, выходя из комнаты. «Я найду тебе сухую рубашку». «Ещё одно», — добавил я. Я пытался поговорить с шерифом, когда бежал от этих людей. Но тот, кто мне ответил, повесил трубку. «Надо же!» — хмыкнул он. Я никак не мог вспомнить телефон Бекки. Я звонил не тем людям, мы разговаривали, не понимая, что хотим друг от друга. Голова у меня раскалывалась. Я заглянул в кухонный шкафчик, нашел упаковку ибупрофена и взял 4 таблетки. Билл вернулся с серой рубашкой, в которую можно было упаковать двоих меня. Я не сдержал смеха. «Да, да», — сказал он, — «меня в последнее время тянет к комфорту. Но она сухая, в ней нет дыр от пуль, и она не испачкана кровью. Ваш звонок, мистер Армани». Я потянулся за рубахой, и тут мне в голову пришла свежая мысль. Я попросил соединить меня с горным видом. Трубку снял бармен, который тут же передал ее Кристине. «Куда вы делись, черт побери?» — сказала она. На линии опять были сильные помехи. «Вы в порядке?» «Прошу вас оказать мне огромную услугу». «Хорошо, только...» «Моя знакомая, девушка, которая приехала на машине прошлой ночью, она...» «Здесь», — сказала Кристина. «Что?» «Но тут сложности». «Какие?» — начал было я, но она уже передала кому-то трубку, и я услышал сердитый голос. «Мы тебе звонили! Ты почему, сука, не отвечал?» «Я потерял телефон. Кто это?» «Маленький Ди. У нас твой парень». «Черт», — сказал я. «Слушай». «Нет, это ты слушай. Единственная причина, по которой мы еще здесь, — это твоя женщина». «Какая женщина? Нет у меня женщины. Худая такая сучка с черными волосами». «Она не...» «Ладно, так что?» Голос изменился, словно человек поднес трубку ближе к рту. «Мы нашли твоего парня на улице. И уже ехали кончать его, когда увидели ту девчонку, светленькую. Свич притормозил, чтобы ее забрать и перевыполнить заказ, типа без лишних вопросов. Он так решает проблемы. Но она тут с твоей. И эта высокая смотрит на Свича, как на малолетку, и начинает говорить. А Свич никого не слушает, если уж он начал. Ну а теперь... Короче, она его заразила какой-то идеей». «Какой?» «Мы еще не кончили мальчонку». «Спасибо. Но мы удваиваем цену. Потому что теперь он у нас в руках». Несколько секунд я боролся с мыслью послать его в жопу вместе с дружком, и пусть забирает Кайла, раз так хотят. Но тут я поймал взгляд Билла и понял, что в гостиной играет стереосистема. Старая песня Creedence «Have you ever seen the rain?». В прежние времена он таскал ее в плеере, как еще одну шутку, связанную с его фамилией. И от этого, словно в зеркале воспоминаний, у меня родилась новая мысль. «Окей», — неторопливо сказал я, — «договорились. Но у меня есть предложение получше». «Какое?» «У меня проблема. Мне нужны бойцы. Сегодня. Плачу 25 штук каждому». «Да ты гонишь!» Меня прорвало. Я был то ли слишком зол, то ли напуган. «Ты подумай головой. Стал бы я, когда у вас двое моих друзей. Ты меня видел. Я что, похож на придурка?» «Постой!» — попросил он. Секунд 30 трубка молчала. Билл смотрел на меня, подняв брови. Затем я услышал другой голос. Вопрос явно был передан следующей инстанции. 50 штук на двоих?» «Да». «Деньги вперед!» «Это невозможно. Ты что думаешь, я держу при себе такие суммы?» «Деньги вперед или кончаем базар!» «Как знаешь». «Сделаете то, что мне надо, получите, сколько я сказал. А нет, можете мочить маленького говнюка прямо в баре. Мне насрать». Пауза, потом смешок. «Ты хладнокровный, сукин сын». «Это значит, да?» «Ты где?» Я сказал и попросил передать трубку Кристине. «Что вы сделали сейчас?» — спросила она. «Кто-то убил Элен». «Знаю», — Бекки сказала. «Вас, я вижу, это не трогает». Она не ответила, и я продолжил. Они похитили Кэрол и Тайлера, а в полицейском управлении полчаса назад, услышав мой голос, повесили трубку. Я почти уверен, что за всем этим стоят Робертсоны. Я больше не позволю их семейке иметь меня. «Джон!» «Что?» «Вам лучше уехать». «Вы слышите, Кристина? В меня стреляли! Похитили Кэрол и моего ребенка, и я не знаю, что их ждет. «Они умрут». Дар речи оставил меня. Потом я вдруг вспомнил, как рассказывал ей о смерти Скотта. «Мне очень, очень жаль». Меня поразили тогда ее слова, но я не понял, почему. Я предпочел верить, что она отреагировала именно так, потому что чувствовала близость ко мне. Но, может, причина в том, что... «Вы знали?» «Знаю». «О том, что случилось со Скоттом?» «Не тогда, когда вы рассказали мне». «Но знаете сейчас». «Джон, я думаю, вы опоздали». «Вы можете чем-нибудь помочь?» «То, что должно случиться, случится. Началось это давным-давно. Я не могу». «Тогда до свидания. Джо...» Я повесил трубку, пытаясь осознать ее слова, но смысл сказанного был так далек от меня, что я бросил это занятие. Я посмотрел на Билла, который сидел за столом, поставив на него локти. Я чувствовал себя беспомощным, взвинченным. Мне казалось, что суть происходящего ускользает от меня. «У нас пополнение. Я так и понял, кто? Два киллера, приехавшие убрать одного человека. Отлично, хорошая компания. Что потом? Найдем Кэрол и Тайлера», — сказал я, роняя голову на руки. Я чувствовал изнеможение, словно из меня высасывали душу. «И если кто-то встанет на нашем пути, пусть побережется. Это весь план. В основном». «Хорошо», — сказал я 10 минут спустя. «Показывай свой арсенал». Он выложил то, что хранил в гостевой спальне. Глок, 2 92-х беретты, дробовик и серьезное охотничье ружье. И достаточно патронов, чтобы навести шороху. Билл пожал плечами. «Ты недоволен?» «Я взял беретту, потому что когда-то пользовался ею и привык. Потом прихватил дробовик и пошел вниз довести их до ума. И дробовик и беретта оказались в отличном состоянии. Мне представился Билл, сидящий на кухне с пистолетом в руке и размышляющий обо мне и Дженни. Я постарался выкинуть из головы этот образ. Собрав оружие, я снял, наконец, рубашку, чтобы отмыться от крови. Раздался стук в дверь. Билл появился на лестнице и вопросительно посмотрел на меня. Я показал на дверь, схватил оружие со стола и проскользнул в гостиную, откуда простреливался коридор. Мгновение спустя я услышал, как Билл открыл дверь. «Кто вы?» — спросил он. «Еще Джона. Он здесь». «Вы маленький Ди?» «Я Свич». «Да, он здесь». Я услышал шаги на крыльце, вышел в коридор и обнаружил 4 человек. Спереди и сзади 2 черных парней, а между ними Бекки и Кайл. Я предполагал, что Кристина не приедет, но все равно расстроился. Непонятно почему. Бекки подбежала ко мне и обняла. За ее плечом я видел Кайла. Вид у него был бледный и измученный, он не отрывал глаз от пола. Он напомнил мне Тайлера. Тот смотрел точно так же, когда мы встретились в заколоченном доме. Словно старался выглядеть незаметным. Бекки тем временем подалась назад и теперь разглядывала меня. Я понял, что в руках у меня пистолет, стою я без рубашки, заляпанной кровью и расцарапанной. «Я в порядке», — сказал я. «Нихера себе в порядке. Что случилось?» «Ерунда». Свич окинул рану взглядом профессионала. «Могло кончиться скверно». «Да, повезло. Давайте к делу». Он кивнул, и мне показалось, что в его взгляде мелькнуло уважение. «О чем речь?» Я вытащил бумажник и бросил ему. «В настоящий момент это все. Я не о том. Люди, стрелявшие в меня, захватили мою бывшую жену и ребенка. Я не знаю, сколько их, не знаю, чего они хотят». «Ты, по крайней мере, знаешь, где их искать?» «Не очень. Но знаю, откуда начать поиски». Он перекинул бумажник обратно. «Я вижу, ты серьезно». Кайл, на которого никто не обращал внимания, подошел к стулу кухонного стола и сел на краешек. Он обхватил себя руками и принялся тихонько раскачиваться. «У тебя что, ломка?» — спросил я. «Если так, тебе не повезло, потому что у меня ничего нет». «Все дело в этом месте», — пробормотал он. «Город какой-то не такой». «Вот уж точно», — сказал маленький Ди. «Городишко — настоящий морг. Все торопятся домой и запирают двери. Что за херня такая?» «Не знаю. Мне все равно», — сказал я, подхватывая дробовик. «Идем».